Сэм понял, что она голодает, плохо питается, и почувствовал обязанность подкормить ее. Соланж замотала головой и указала на книги в сетке. «Потом? Или до? Пожалуйста, я не знаю, сколько еще здесь пробуду». Были разговоры, что им придется покинуть Париж и двинуться к германской границе. Мысль о возможном расставании с Соланж казалась Сэму чудовищной. Не сейчас, не так скоро, а может, и вообще никогда, думал он. Это была его первая юношеская любовь. Ее зеленые глаза его совершенно пленили. Они казались теперь гораздо добрее и мудрее. Соланж вздохнула. Сэм был таким настойчивым, и все же, несмотря на это, он ей понравился. За все время оккупации она не водила знакомств ни с одним немцем, а уж тем более с солдатами, и теперь ее принципы не изменились. Но все же этот парень был другим, она это понимала. «Д'аккорд», — наконец сдержанно произнесла она. «Не надо столько эмоций», — пошутил Сэм, и, видя, что Соланж смутилась, с улыбкой взял ее руку. «Спасибо». Они медленно поднялись, и Сэм проводил ее через улицу к подъезду. Соланж официально попрощалась, протянув ему руку и поблагодарив за ужин. Потом тяжелая входная дверь закрылась за ней. Медленно шагая по парижским улицам, Сэм чувствовал, что его жизнь изменилась буквально в считанные часы, что эта женщина, эта девушка, это необыкновенное создание — его судьба. Глава вторая. «Где ты пропадал вчера вечером?» — спросил Артур за завтраком. Квартировали они в гостинице «Отель Идеал» на Рю Сан-Себастьян. Солдаты союзнических армий были размещены в подобных гостиницах по всему Парижу. Сам Артур предыдущий вечер провел исключительно приятно, хотя вина было многовато, а женщин наоборот. «Я ужинал с Соланж», — невозмутимо ответил Сэм, допивая кофе. «Кто это? Ты ее снял после того, как смылся от меня? Нет». Сэм со своей неотразимой озорной улыбкой посмотрел ему прямо в глаза. «Ты ее знаешь. Мы вчера ее встретили на Рю д'Арколь. Рыжие волосы, зеленые глаза, стройные ноги, классная походка». «Ты серьезно?» Артур, похоже, был ошарашен, но тут же рассмеялся. Сэм, конечно, шутил. «Я тебе чуть было не поверил. Ну, правда, где ты был? Я ж тебе сказал, Соланж». На этот раз он говорил абсолютно серьезно. «Уокер, ты не врешь? С той девушкой? Где ты ее нашел? Черт тебя дери! У ее дома я вернулся, так, на всякий случай, а она как раз возвращалась домой. Она учит туберкулезного ребенка». Артур удивленно уставился на друга. «Как ты это выяснил? Насколько я помню, она с нами говорила только по-французски, к тому же на жаргоне». «Она немного говорит по-английски. Она, правда, сказала, будто ей 90 лет, но в остальном мы общались вполне нормально». Сэм победно улыбнулся. Было ясно, что Соланж теперь его девушка. Глядя на друга, Артур пожалел, что не проявил настойчивости, а Сэм принадлежал к типу людей, которым достается в жизни все лучшее. Сколько ей лет? Артура разобрало любопытство. Ему тоже хотелось все о ней знать. 19. «И ее папаша не набросился на тебя с мясницким ножом?» Сэм покачал головой. «Ее отца и брата убили немцы, а мать умерла от туберкулеза. Она одна». Артур был поражен. У них, видно, действительно состоялся обстоятельный разговор. «Ты с ней и дальше будешь встречаться?» Сэм кивнул и, уверенно улыбаясь, произнес: «Да, буду. И хотя она этого еще не знает, после войны мы обязательно поженимся». У Артура от изумления отвисла челюсть, но он ничего не сказал, потому что понял, его друг и не думает шутить. Вечером за ужином Соланж рассказала Сэму, как ей жилось в Париже при немцах. В некотором смысле ее испытания были даже более тяжелыми, чем его. Беззащитной девушке пришлось применять всю свою смекалку, чтобы избежать ареста, пыток или изнасилования. Немцы вели себя в Париже как хозяева и считали всех здешних женщин своими. После гибели отца ей пришлось содержать мать, которой Соланж отдавала все продукты, которые удавалось добыть. В конце концов, их выселили из квартиры, и мать Соланж умерла у нее на руках в снятой комнатушке, где девушка жила и сейчас, наедине со своими печальными воспоминаниями. После ужасных лет оккупации у нее пропала вера в людей. Выдача немцам ее брата стала последним ударом по ее чувствам к Франции и французам.